Мраморную плитку на днях для бассейна купил. А жене цвет не нравится. Второй этаж в коттедже третью неделю никак доделать не могут. Мерседес пора менять. Жить не хочется. А как у тебя? Я уж 3 дня ничего не ел. Ну ты что, так нельзя. Нужно себя заставлять. Гвоздем программы передвижного цирка был старый беззубый лев. Однажды во время представления к директору в ужасе вбежал униформист. Господин директор, беда, у укротителя револьвер отказал. «Зачем ему револьвер?» — спросил директор. «А как же? Когда он перестает стрелять, лев тут же засыпает». «Нет, вы не англичанин. Вы русский». «Как вы догадались? Вы пьете чай, а ложку оставляете в стакане. А сейчас...» Положил ложку на стол. «Нет, вы продолжаете придерживать ее большим пальцем». «А так?» — убрал палец. «Нет, как только подносите чашку, закрываете правый глаз». Вернулся новый русский из-за границы, рассказывает друзьям, а вот в Чикаго, там в гостинице в номере, есть такая кнопка. Стоит нажать, появляется красотка и спрашивает, что вам угодно, я к вашим услугам. «Ну и повезло тебе». Ведь немножко пожил в свое удовольствие. Почему немножко? Я с собой ее привез. Кого? Красотку? Да не, кнопку. Женщина просит разрешения отлучиться на 2 часа с работы. Начальник отдела говорит, ну вы же знаете, какие могут быть неприятности. Идите сразу к директору. У директора я должен знать, куда вы идете. Я не могу этого сказать. Тогда никаких отлучек. «Я иду к любовнику», — краснеет женщина. «Хорошо, только никаких магазинов. Сразу в постель». «Микола, ты хоть раз кахав жінку при дневном світі?» «Не, Михайло, Николы. А ты спитай, така радість?» «Через несколько дней. Михайло, дякую тобі. Кахались мы при світі. Ох, така радість! Особливо дітям, вони чуть не померли з осміху». На приеме подходит японский посол к нашему. «А ну-ка, отгадайте, что у меня в кулаке?» Наш думал, «Эх, сейчас выставит меня японец на посмешище, обращу-ка я все в шутку», и говорит, «Как что?» «Телевизор». Японец прямо-таки обалдел, но потом опомнился. «Холосо! А тогда отгадайте, сколько стук?» Девочка приходит к отцу и спрашивает, «Папа, что такое трахнуть?» «Где ты такое слышала, дочь?» «На улице. Ребята говорят, трахнул. Это подвезти на такси». Уехал отец в командировку, звонит домой, чтобы его встретили на вокзале. «Дочка, пойди найми такси и узнай, сколько это будет стоить», — обратилась к ней мать. Девочка подходит к стоянке такси и обращается к водителю. «Дядечка, сколько будет стоить трахнуть меня, маму, бабушку и Бобика?» «Сколько тебе лет?» — спрашивает таксист. «Мне 10 лет, а маме?» «Маме 35, а бабушке?» «И кто такой Бобик?» «Бабушке 65, а Бобик — это собачка. Значит так, тебя и маму я трахну бесплатно, а бабушку пусть трахает Бобик». Идет мужик по улице мимо многоэтажки. Вдруг слышит свист, поднимает голову и с ужасом видит, что прямо на него падает рояль. В 10 сантиметрах от его головы рояль зависает прямо в воздухе, и из него высовывается смешная рожа. «Испугался? Шелбан за испуг! Витек, подымай!» Наркоман нашел на берегу моря бутылку, открыл, из нее вылетел джин. «Загадывай 3 желания, но только 3!» «По косячку», — сказал наркоман. Джин исполнил, они покурили. «Загадывай 2 желание, еще по косячку». «Ну, мог бы что-нибудь и поинтереснее придумать. Ну, ладно, еще покурили».